Глава 71. Проснувшись, Лори услышала приглушенные голоса в коридоре. Этот звук успокаивал ее. Она слышала его уже 3 месяца. Февраль, март, апрель. Сейчас было начало мая. За стенами клиники, до того, как она пришла сюда, где бы она ни находилась, на улице, в колледже, даже дома, у нее появлялось ощущение, словно она летит куда-то и не в силах предотвратить падение. Здесь, в клинике, время будто остановилось для нее. Ее падение замедлилось. Она была благодарна за эту отсрочку, хотя понимала, что в конечном итоге никто не может спасти ее. Она не спеша села в кровати и обхватила колени руками. Это был один из самых приятных моментов дня, когда, проснувшись, она сознавала, что кошмарный сон про нож не мучил ее ночью, и что все преследовавшие ее страхи были где-то вдалеке. Именно об этом ее и просили писать в дневнике. Она потянулась к тумбочке за блокнотом и ручкой. Перед тем, как одеться и идти на завтрак, у нее было еще время записать несколько мыслей. Подложив под спину подушку, она села повыше и открыла блокнот. Страницы оказались исписанными, хотя накануне вечером они были чистыми. На нескольких строчках детским почерком было выведено: «Я хочу к маме. Я хочу домой». В то же утро, несколько позже, они с Сарой сидели напротив доктора Доннелли у него в кабинете. Пока он читал ее дневник, Лори изучающе смотрела на него. «Какой он рослый!» — думала она. «С широкими плечами, с мужественными чертами лица, с такими густыми темными волосами». Ей нравились его глаза. Они были темно-голубые. Она вообще не любила усов, но ему они очень шли, особенно в сочетании с ровными белыми зубами. Еще ей нравились его руки, большие, с длинными пальцами, загорелые, но совсем не волосатые. Интересно, что усы доктора Доннелли казались ей великолепными. Однако она ненавидела, когда у мужчин были волосатые руки. Она вдруг произнесла это вслух. Доннелли поднял глаза. — Ты что-то сказала, Лори? Лори пожала плечами. «Не понимаю, как это у меня вырвалось. Повтори, пожалуйста, что ты сказала». «Я сказала, что ненавижу, когда у мужчин волосатые руки». «Почему ты вдруг подумала об этом?» Она не собирается отвечать на этот вопрос. Сара сразу же узнала голос Кейт. Джастин не смутился. «Ладно тебе, Кейт», — добродушно сказал он. «Перестала бы ты давить на Лори. Она хочет со мной поговорить. Возможно, и Дебби хочет. По-моему, накануне в дневнике писала Дебби. Похоже, это ее почерк». «Ну уж, конечно, не мой». В последние 3 месяца ее тон стал менее категоричным. Появился слабый намек на взаимопонимание между Джастином и личностью Кейт. «Можно мне сейчас поговорить с Дебби?» «Хорошо, только не доводи ее до слез. Я уже устала от этого хныканья». «Зачем ты притворяешься, Кейт?» — воскликнул Джастин. «Мы с тобой прекрасно знаем, что ты пытаешься защитить Дебби и Лори. Так дай же мне помочь тебе. Тебе одной не справиться». Свесившиеся вперед волосы были известным знаком. У Сары разрывалось сердце, когда она слышала голос этого запуганного ребенка, называвшего себя Дебби. Неужели такой была Лори все те 2 года ее отсутствия? Все время в слезах, в страхе, в тоске по любимым ею людям. «Привет, Дебби», — сказал Джастин. «Как сегодня наша большая девочка?» «Спасибо, лучше». «Дебби, я так рад, что ты опять стала писать в дневнике. Ты помнишь, почему ты это написала вчера вечером?» «Я знала, что в блокноте ничего нет. Я сначала его потрясла». «Потрясла? А что ж ты могла там найти?» «Не знаю». «Что ты боялась там найти, Дебби?» другие фотографии, — прошептала она. — Мне надо идти, меня ищут. — Кто? Кто тебя ищет? Но ее уже не было. Послышался ленивый смешок. Лори положила ногу на ногу и несколько развалилась в кресле. Нарочито небрежным жестом она поправила волосы. Вот-вот, так она всегда пытается спрятаться, думая, что ее не найдут. Сара напряглась. Это была Леона, та самая личность, которая писала письма Эллену Гранту, та отвергнутая женщина, что убила его. За эти месяцы она появлялась лишь дважды. «Привет, Леона!» Джастин подался вперед с видом подчеркнутого внимания к привлекательной женщине. «Я надеялся, что ты навестишь нас. Жизнь проходит. Нельзя же все время сидеть в тоске. Есть закурить?» «Конечно». Открыв ящик стола, он вытащил пачку и дал ей прикурить. «А ты тосковала, Леона?» Она пожала плечами. «Да, ты же знаешь, я с ума сходила по этому красавчику-профессору». «По Эллену Гранту?» «Да, но послушай, все кончено. Мне очень жаль его, но такое бывает». «Что бывает?» «Я имею в виду то, что он выдал меня психиатру и декану». «Ты очень разозлилась на него за это, да?» «Еще бы! И Лори тоже, правда, по другому поводу. Она устроила потрясающий спектакль, когда приперла его в коридоре к стенке». «Все-таки мне придется договариваться о согласованном признании вины», — думала Сара. «Если эта личность проявит себя во время дачи свидетельских показаний, не выказывая ни малейшего намека на угрызение совести по поводу смерти Эллена Гранта. Ты же знаешь, что Эллен умер». «Я уже смирилась с этим». «Все-таки какой ужас? Ты знаешь, как он умер?» «Разумеется, с помощью нашего кухонного ножа». Бравада исчезла. «Видит Бог! Я до сих пор не могу себе простить того, что не оставила нож в своей комнате, когда решила заглянуть к нему в этот вечер. Знаешь, я действительно была без ума от него».